Бродвее, модель для сборки. Рэй Брэдбери, бетономешалка. Перевод с английского Норы Галь. Под открытым окном, будто осенняя трава на ветру, зашуршали старушечьи глаза. Этил трус, Этил изменник. Славные сыны Марса готовы завоевать землю, а Этил отсиживается дома. «Болтайте, болтайте, старые ведьмы!» — крикнул он. Голоса стали чуть слышными, словно шепот воды в длинных каналах под небом Марса. «Этил опозорил своего сына. Каково мальчику знать, что его отец трус?» — шушукали сморщенные старые ведьмы с хитрыми глазами. «О, стыд, о, бесчестье!» В дальнем углу комнаты плакала жена. Будто холодный нескончаемый дождь стучал по черепичной кровле. «Ох, Этил, как ты можешь?» Этил отложил металлическую книгу в золотом проволочном переплете, которая все утро ему напевала, что он пожелает. «Я ведь уже пытался объяснить», — сказал он. «Вторжение на землю — глупейшая затея, она нас погубит». За окном гром и треск, рев меди, грохот барабанов, крики, мерный топот ног, шелест знамен, песни. По камням мостовых, скинув на плечо огнеструйное оружие, маршировали солдаты. Следом бежали дети. Старухи размахивали грязными флажками. «Я останусь на Марсе и буду читать книгу», — сказал Этил. Громкий стук в дверь. Тила отворила. В комнату ворвался Этилов тесть. «Что я слышу? Мой зять предатель?» «Да, отец». «Ты не вступаешь в марсианскую армию?» «Нет, отец». «Что тебя?» Старик побагровел. «Опозоришься навеки, тебя расстреляют!» «Так стреляйте и покончим с этим». «Слыхано ли дело марсианину, да не вторгнуться на землю? Где это слыхано?» «Неслыханное дело, согласен. Небывалый случай». «Неслыханно!» — зашипели ведьмы под окном. «Хоть бы ты его вразумил, отец», — сказал Тила. «Как же, вразуми их навозную кучу!» — воскликнул отец, гневно сверкая глазами, и подступил к Этилу. «День на славу! Оркестры играют, женщины плачут, рядишки радуются, все как нельзя лучше, шагают доблестные воины, а ты сидишь тут!» «О, стыд! О, стыд!» — всхлипнули голоса в кустах поодаль. «Вон из моего дома!» — вспылил Этил. «Надоело мне эта дурацкая болтовня, убирайся ты со своими медалями и барабанами!» Он подтолкнул тестя к выходу, жена взвизгнула, но тут дверь распахнулась, на пороге военный патруль. «Этил в рай!» — рявкнул голос. «Да». «Вы арестованы». «Прощай, дорогая жена! Иду воевать заодно с этими дураками!» — закричал Этил, когда люди в бронзовых кольчугах поволокли его на улицу. «Прощай, прощай!» — скрываясь вдали, эхом отозвались ведьмы. Тюремная камера была чистая и опрятная. Без книги Тилу стало не по себе. Он вцепился обеими руками в решетку и смотрел, как за окном уносятся в ночное небо ракеты. Холодно светили несчетные звезды. Каждый раз, как среди них вспыхивала ракета, они будто кидались в рассыпную. «Дураки!» — шептал Тил. «Ах, дураки!» Дверь камеры распахнулась. Вошел человек, вкатил подобие тележки навалом, груженной книгами. Позади выросла фигура военного наставника. «Этил в рай, отвечайте, почему у вас в доме хранились запрещенные земные книги? Все эти удивительные истории, научные рассказы, фантастические повести. Объясните». И он стиснул руку Этила повыше кисти. Этил вырвал руку. «Если вы намерены меня расстрелять, стреляйте. Именно из-за этой литературы я и не желаю воевать с землей. Из-за этих книг ваше вторжение обречено». «Как так?» Наставник хмуро покосился на пожелтевшие от времени журналы. «Возьмите книжку», — сказал Этил, — «любую на выбор. С 1929-30 и до 1951-52 по земному календарю года в 9 рассказах из 10 речь шла о том, как марсиане вторглись на Землю». «Ага», — военный наставник улыбнулся и кивнул. «А потом потерпели крах», — докончил Этил. «Да это измена! Держать у себя такие книги!» «Называйте, как хотите. Но дайте мне сделать кое-какие выводы». Каждое вторжение неизменно кончалось пшиком по милости какого-нибудь молодого человека по имени Мик, Рик, Джик или Бенден. Как правило, он худощавый и стройный, родом ирландец, действует в одиночку и одолевает марсиан. «И вы смеете в это верить?» «Что земляне и правда на это способны, не верю. Но поймите, наставник, у них за плечами традиция. Поколение за поколением в детстве зачитывалось подобными выдумками. Они просто напичканы книжками о безуспешных нашествиях. У нас, марсиан, таких книг нет и не было, верно?» «Ну, не было. Пожалуй, что и так». «Безусловно, так, сами знаете. Мы никогда не сочиняли таких фантастических выдумок. И вот теперь мы поднялись, мы идем в бой и погибнем». «Странная логика, причем здесь старые журналы?» «Боевой дух. В этом вся соль. Земляне знают, что они не могут не победить. Это знание у них в крови. Они не могут не победить. Они отразят любое вторжение, как бы великолепно его ни организовать. Книжки, которых они начитались в юности, придают им непоколебимую веру в себя, где нам с вами равняться. Мы, марсиане, не так уж уверены в себе. Мы знаем, что можем потерпеть неудачу. Как мы не бьем в барабаны, как не трубим трубы, а дух наш слаб». «Это измена! Я не желаю слушать!» — закричал военный наставник. «Через 10 минут все эти книжонки сожгут и тебя тоже. Можешь выбирать, идти в рай. Либо ты вступишь в военный легион, либо сгоришь». «Выбирать из двух смертей? Что ж, лучше сгореть». «Эй, люди!» Этила вытолкали во двор. И он увидел, как были преданы огню книги, которые он так любовно собирал. Посреди двора зияла яма в 5 футов глубиной, в яму налито горючее. Его подожгли, с ревом взметнулось пламя, через минуту Этила втолкнут в яму. А в конце двора, в тени, одиноким мрачным изваянием застыл его сын. Большие желтые глаза полны горечи и страха. Мальчик не протянул руку, не вымолвил ни слова, только смотрел на отца, точно умирающий зверек, бессловесный зверек, что молит о пощаде. Этил поглядел на яростное пламя. Грубые руки схватили его, сорвали с него одежду и подтащили к огненной черте, за чертой смерть. И только тут Этил проглотил ком, застрявший в горле, и крикнул: «Стойте!» Лицо наставника в рыжих пляшущих отсветах в дрожащем жарком мареве придвинулось ближе. «Чего тебе?» «Я вступаю в военный легион», — сказал Ити. «Хорошо, отпустите его». Грубые руки разжались. Этил обернулся. Сын стоял в дальнем конце двора и ждал. Не улыбался, просто ждал. В небо взметнулась яркая бронзовая ракета, и звезды померкли. «А теперь пожелаем доблестным воинам счастливого пути», — сказал наставник. Загремел оркестр, ветер ласково брызнул слезами дождя на потных распаренных солдат. Запрыгали ребятишки среди пестрой толчи, и Тил увидел жену. Она плакала от гордости. Рядом молчаливый и торжественный стоял сын.

Чем вы еще занимаетесь? Катаемся в автомобилях. У тебя автомобиль есть? Непременно заведи себе новый большой корвет с откидным верхом. Шикарная машина. Будь уверен, у кого есть корвет, тот любую девчонку подцепит. И она подмигнула Этилу. У тебя денег куча, раз ты с Марса, это уж точно. Была бы охота, можешь завести себе и корвет, и кати, куда вздумается, это уж точно. Куда? В кино? А чем плохо? Нет, ничего. Да вы что, мистер, рассуждаете прям как коммунист, сказала женщина. Нет, сэр, такие разговорчики никто терпеть не станет, черт возьми. Наше общество очень даже мило устроено. Мы люди покладистые, позволили марсианам нас завоевать, даже пальцем не шевельнули, верно? Вот этого я никак не пойму. Почему вы нас так приняли? По доброте душевной, мистер, вот почему. Так и запомни, по доброте душевной. И она пошла искать себе другого кавалера. Этил собрался с духом. Надо написать жене. Разложил бумагу на коленях и старательно вывел. Дорогая Тила. Но тут его снова прервали. Чуть не под носом застучали в бубен. Пришлось поднять голову. Перед ним стояла тщедушная старушонка с детски круглым, но увядшим и сморщенным личиком. «Брат мой!» – закричала она, глядя на Этила горящими глазами. «Обрел ли ты спасение?» Этил вскочил, уронил перо. «Что? Опасность?» «Ужасная опасность!» – завопила старуха, затрясла бубном и возвела очи горе. «Ты нуждаешься в спасении, брат мой! Ты на краю гибели!» «Кажется, вы правы!» – дрожа согласился Этил. «Мы уже многих нынче спасли. Я сама принесла спасение троим марсианам. Мило, не правда ли?» Она широко улыбнулась. «Пожалуй, что так». Она впилась в Этила пронзительным взглядом, наклонилась к нему и таинственно зашептала. «Брат мой, был ли ты окрещен?» «Не знаю», — ответил он тоже шепотом. «Не знаешь?» — крикнула она и высоко вскинула бубен. «Это вроде расстрела, да?» — спросил Этил. «Брат мой, ты погряз во зле и грехе», — сказала старушонка. «Не тебя осуждаю. Ты вырос во мраке невежества. Я уж вижу, ваши марсианские школы ужасны, вас совсем не учат истине. Вас развращают ложью. Брат, если хочешь быть счастливым, дай совершить над тобой обряд крещения». «И тогда я буду счастлив даже здесь, в этом мире?» – спросил Этил. «Не требуй сразу многого», – возразила она. «Здесь довольствуются малым, ибо есть другой, лучший мир, и там всех нас ждет награда». «Тот мир я знаю», — сказал Этил. «Там покой», — продолжала она. «Да». «И тишина». «Да». «Там реки текут молоком и медом». «Да, пожалуй», — согласился Этил. «И все смеются и ликуют». «Я это как сейчас вижу», — сказал Этил. «Тот мир лучше нашего». «Куда лучше», — подтвердил он. «Да, Марс — великая планета». Старушонка так и вскинулась, чуть не ударила его бубном по лицу. «Вы что, мистер, насмехаетесь надо мной?» «Да нет же!» Этил смутился и растерялся. «Я думал, вы это про...» «Уж, конечно, не про ваш мерзкий Марс. Вот таким, как вы, суждено вечно кипеть в котле. Вы покроетесь язвами, вам уготованы адские муки». «Да, признаться, Земля – место малоприятное. Вы очень верно ее описываете». «Опять вы надо мной насмехаетесь, мистер!» – разъярилась старушонка. «Нет, прошу прощения, это я по невежеству». «Ладно», – сказала она. «Ты язычник, а язычники все невоспитанные. На, держи бумажку, приходи завтра вечером по этому адресу, и будешь окрещен, и обретешь счастье». «Мы громко распеваем, без устали шагаем, и если хочешь слышать всю нашу медь, все трубы и флейты и кларнеты, ты к нам придешь». «Постараюсь», — неуверенно сказал Этил. И она зашагала прочь, колотя на ходу в бубен и распевая во все горло «Счастье мое вечно со мной». Ошеломленный Этил снова взялся за письмо. «Дорогая Тила, подумай только, по своей простоте душевной, я воображал, будто земляне встретят нас бомбами и пушками. Ничего подобного. Я жестоко ошибался. Тут нет никакого Рика, Мика, Джика, Беннона, никаких этих молодцов, которые в одиночку спасают всю планету. Вовсе нет. Тут только и есть, что белобрысые розовые роботы с телами из резины. Они вполне реальные и все-таки чуточку неправдоподобны. Живые и все-таки говорят и действуют, как автоматы, и весь свой век проводят в пещерах. У них немыслимые, необъятные зады. Глаза неподвижные, застывшие, ведь они только и делают, что смотрят кино. И никакой мускулатуры, развиты лишь мышцы челюстей, ведь они непрестанно жуют резинку. Так вы не отдельные люди, дорогая моя Тилла. Такова вся земная цивилизация, и мы брошены в нее, как горсть семян, в громадную бетономешалку. От нас ничего не останется. Нас сокрушит не их оружие, но их радушие. Нас погубит не ракета, но автомобиль. Отчаянный вопль, треск, грохот и тишина. Этил вскочил. За оградой парка на улицу столкнулись две машины. В одной было полно марсиан, в другой – землян. Этил вернулся к письму. «Милая, милая Этила, вот тебе кое-какие цифры, если позволишь. Здесь, на американском континенте, каждый год погибают 45 тысяч человек. Превращаются в кровавый студень в своих жестянках-автомобилях. Красный студень, а в нем белые кости, точно нечаянные мысли, смешные и страшные мысли замирают, застывают в желе. Автомобили сплющиваются в этакие аккуратненькие консервные банки, а внутри все перемешалось и все тихо. Везде на дорогах кровавые месиво, и на нем жужжат огромные навозные мухи. Внезапный толчок, остановка, и лица обращаются в карнавальные маски. Есть тут у них такой праздник – карнавал в День всех святых. Видимо, в этот день они поклоняются автомобилю или, во всяком случае, тому, что несет смерть. Выглянешь из окна, а там лежат двое, соединились в тесном объятии. Еще минуту назад они не знали друг друга, а теперь оба мертвы. Я предчувствую, наша армия будет перемолота, отравлена. Всякие колдуньи и жевательная резинка заманят воинов в капканы кинотеатров и погубят. Завтра же, пока не поздно, попытаюсь сбежать домой на Марс. Тила моя, где-то на Земле есть некий человек, и у него рычаг. Довольно ему нажать на рычаг, и он спасет эту планету. Но человек этот сейчас не удел. Заветный рычаг покрывается пылью, а сам он играет в карты. Женщины этой зловещей планеты утопили нас в потоках пошлой чувствительности и неуместного кокетства. Они предаются отчаянному веселью, потому что скоро здешние парфюмеры переварят их в котле на мыло. Спокойной ночи, Тила, милая. Пожелай мне удачи. Ведь, может, я погибну при попытке к бегству. Поцелуй за меня, сына. Этил в рай сложил письмо. Немые слезы кипели в груди. Не забыть бы отправить письмо с почтовой ракетой. Он вышел из парка. Что остается делать? Бежать, но как? Вернуться попозже вечером на стоянку, забраться одному в ракету и улететь? Возможно ли это? Он покачал головой. Ничего не поймешь, совсем запутался. Ясно одно. Если остаться на земле, тобою живо завладеют бесчисленные вещи, которые жужжат, фыркают, шипят, обдают дымом и зловонием. Пройдет полгода, и у тебя заведется огромная, хорошо прирученная язва, кровяное давление астрономических масштабов, и совсем ослепнешь, и каждую ночь будут душить долгие мучительные кошмары, и никак из них не вырвешься. Нет, ни за что. Мимо с бешеной скоростью несутся в своих механических гробах земляне, лица застывшие, взгляд дикий. Не сегодня, завтра они наверняка изобретут автомобиль, у которого будет 6 серебряных ручек по бокам.

Вам там было скучно и одиноко, и вы прилетели к нам повидать наши города и наши женщины. Милости просим. Добро пожаловать, ведь вы наши братья. Вы тоже самые заурядные люди. А, кстати, Роско, тут есть еще одна мелочь. На этом вашем вторжении можно и подзаработать. Скажем, я задумал фильм, он нам даст миллиард чистой прибыли. Это уж будь покоен. Через неделю мы пустим в продажу куклу-марсианку по 30 монет штука. Это тоже, считай, еще миллионы дохода. И у меня есть контракт, выпущу какую-нибудь марсианскую игру, она пойдет по 5 монет. Да мало ли чего еще можно напридумывать. Вот оно что, сказал Этил и отодвинулся. Ну и, разумеется, это отличный новый рынок. Мы вас завалим товарами, только хватайте и средства для удаления волос дадим, и жевательную резинку, и ваксу, прорву всего. Постойте, есть один вопрос. Валяй. Как ваше имя? Что это означает? РР. Ричард Роберт? Этил поглядел в потолок. А может быть, иногда, случайно, кто-нибудь зовет вас Рик. Угадал, приятель. Ясно, Рик, как же еще? Этил перевел дух и захохотал, и никак не мог остановиться, ткнул собеседника пальцем. «Так вы Рик! Рик! Стало быть, вы и есть Рик!» «А что тут смешного, сынок? Объясни папочке». «Вы не поймете». Вспомнилась одна история. Этил хохотал до слез, задыхался от смеха, судорожно стучал кулаком по столу. «Так вы, Рик, забавно, ну совсем не похоже. Ни тебе огромных бицепсов, ни волевого подбородка, ни ружья. Только туго набитый кошелек, кольцо с изумрудом, да толстое брюхо». «И полегче на поворотах, маг. Может, я и не Аполлон, но вашу руку, Рик, давно мечтал познакомиться». «Вы тот самый человек, который завоюет Марс. Ведь у вас есть машинки для коктейлей, и супинаторы, и фишки для покера, и хлыстики для верховой езды, и кожаные сапоги, клетчатые кепи». «Герой». «Я только скромный предприниматель», — сказал Ван Пленк и потупил глазки. «Я делаю свой бизнес и получаю талику барыша. Но я уже говорил, Джек, я давно подумывал. Надо поставить на Марс игрушки дядюшки Уиги Ли и комиксы Дика Трейси. Там все будет в новинку. Огромный рынок сбыта. Ведь у вас и не слыхивали о политических карикатурах. Товары будут на расклад. Марсиане просто с руками оторвут. Малыш, верно говорю. Еще бы духи, платья из Парижа, модные комбинезоны, чуешь, и первоклассные обувь. Мы ходим босиком». «Что я слышу?» – воззвал РР Ван Пленк к небесам. «На Марсе живет одна неотесанная деревенщина. Вот что, Джо, это уж наша забота. Мы всех застыдим, перестанут шлепать босиком. А тогда и сапожный крем пригодится». Ван Пленк хлопнул Этила по плечу. «Сходит заметано. Ты технический директор моего фильма, идет? Ну, для начала получаешь $200 в неделю, а там дойдет и до 500. Что скажешь?» «Меня тошнит», — сказал Этил. От выпитого коктейля он весь посинел. «Прошу прощения, я не знал, что тебя так разберет. Выйдем-ка на воздух». На свежем воздухе Этилу стало полегче. «Так вот почему Земля нас так встретила», — спросил он и покачнулся. «Ясно, сынок. У нас на Земле только дай случай честно заработать. Ради доллара всякий расстарается. Покупатель всегда прав. Ты на меня не обижайся. Вот моя карточка. Завтра в 9 утра приезжай в Голливуд на студию. Тебе покажут твой кабинет. Я приеду в 11, тогда потолкую». «Ровно в 9. Смотри, не опаздывай. У нас порядок строгий». «А почему?» «Чудак ты, Галлахер. Но ты мне нравишься. Спокойной ночи. Счастливого вторжения!» Автомобиль отъехал. Этил поглядел ему вслед, поморгал растерянно, потом потер лоб ладонью и побрел к стоянке марсиан. «Как же теперь быть?» — вслух спросил он себя. Ракеты безмолвно поблескивали в лунном свете. Издали из города доносился гул, там буйно веселились. В походном лазарете хлопотали врачи. С одним молодым марсианином случился тяжелый нервный припадок. Судя по воплям больного, он чересчур всего нагляделся, чересчур много выпил, слишком много наслушался песен из красно-желтых ящичков в разных местах, где люди пьют.